Глава 63. Райотдел. «Он! Точно он!» — кричал над ним радостный, взволнованный голос. «И куртка та же на нем, и вещей никаких. Я сразу смекнул, ядрит твою. Вышел, воротник поднял, а вещичек и нет при нем. Он! Киллер!» Родионова, оглушенного ударом по голове, привел в сознание этот захлебывающийся крик, и, отлепив голову от земли, он поглядел туда, откуда крик доносился. Усатый старик в синей железнодорожной шинели и в синей фуражке опасливо отступил подальше и погрозил кулаком. «Душегуб! Попался, голубчик, ядрит твою! Бей его, ребята!» «Не везет мне с железнодорожниками», — мелькнула горестная мысль. «Отставить», — сказал кто-то с другого боку, голосом служебным и властным. «А ты лежи, мразь, морду в землю, ноги!» И охнул Павел, когда властный этот голос перетянул его дубинкой поперек спины. Удар отчасти пришелся по локтям, поскольку руки его были скованы за спиной стальными наручниками. Не так страшен был этот удар и эта боль. Не они возмутили его душу и заставили вжаться щекой в холодную грязь. Страшнее всего было острое чувство отчаяния, несправедливости и полнейшей беззащитности перед какой-то роковой, преследующие его силы. И ничем нельзя было одолеть и отвести от себя эту злобную мстительную силу. И снова какое-то деревянное оттупение овладело всем его существом. «Терпи скорбь безропотно и с благодарностью», — вспомнил он слова брата Петра. «Скорби очищают душу». Павел Родионов терпел скорбь безропотно, но вот чувство благодарности никак к нему не приходило, несмотря на все его усилия и старания. Уже доставленный в райотдел, он вяло отвечал на вопросы, думая лишь о том, что рано или поздно это пройдет, рассосется само собой. Этот глупый железнодорожник что-то там напутал, обознался. «Подпишите протокол предварительного дознания», — сухо сказал человек в штатском, с усталыми глазами и измученным лицом. Родионов принялся читать бумагу. Почерк дознавателя был аккуратен и разборчив, но суть документа никак не доходила до разумения Павла. Слишком отстраненные и сухие были слова. Звон стоял в его голове, и расплывались строки. «Ладно», — сказал он, взглянув на усталого и измученного по его вине человека, — «давайте перо». Это был очень важный момент, чрезвычайно важный, но Родионов понял это гораздо позднее, когда машина правосудия завертелась по-настоящему, все безнадежнее втягивая его в свои бездушные цепкие колеса и шестеренки. Выходило так, что человека без документов взяли в машине, которая определялась как средство совершения преступления. Две девицы из местных, Кокшинева Капитолина Антоновна и Неретина Татьяна Александровна, в один голос заявили, что два бандита захватили их на дороге в качестве заложниц. Преступники, одному из которых удалось впоследствии скрыться, не реагировали на сигналы и предупредительные выстрелы группы захвата и продолжали движение в направлении поселка. Но самое безнадежное — следы отпечатков пальцев на револьвере. Павла Родионова, отняв у него часы, шнурки и ремень, поместили на ночь отдельно от других мелких правонарушителей в промозглую и стылую камеру. Терпеть скорбь было все труднее и труднее. Утренний допрос вели уже другие люди, по-видимому, откуда-то свыше, ибо заметно было, как перед ними заискивали местные. «Где вы находились в ночь?» «Со среды на четверг», — звучал сухой вопрос. — Не помню, я в монастыре был. — Знаком ли вам Айвазов Магомед Таймуринович? — Не знаю, я в монастыре. Напоминаю вам, что признание облегчает в монастыре. А потом Родионов и вовсе замолчал. Еще через день у него была очная ставка. «Не знаю, не видел его», — пытался спасти Родионова Лева. «Он!» — валил Мишка. «Ты что, не помнишь, Лева, как он нам руки разбивал? Точно он, гаденыш!» На третий день, приведенный на допрос Родионов, поразился тому, как распухло его дело. В нем было уже страниц 100, и на обложке синим карандашом начертан был номер. Павла Родионова бил озноб, и приятно шумело в голове. От него добивались сведений о напарнике. «Молодой, веселый», — говорил Павел и улыбался, глядя поверх головы следователя. «А я из монастыря шел. А еще я знаю Филина. Так-то». Он заметил, как вздрогнул сидящий против него человек, как споткнулось и застыло его перо. «Хорошо», — сказал человек, захлопывая папку с делом. «Бензина в обрез, но...» «Уговорили. Едем в монастырь, проверим вашу версию». «Филин — сила», — подумал Павел. «По всей России один филин». Ехали долго-долго. Родионов то и дело впадал в забытье. «Вернулся. Ну и добре, ну и славно», — сказал из-за реки далекий голос. А Павел Родионов плыл на лодке, лежа на копне сена, глядел в высокое синее небо. И душа его была абсолютно безмятежна, и не было в ней никакой скорби и тесноты.